Звонок от любимой кузины оказался последней каплей, вынудившей меня бежать от ужасов мегаполиса. На следующее утро я пригласила леди Уитерспун в выставочный зал и высказала предположение, что ее гостиная много выиграет, если ее оформить в итальянском стиле. Не думает ли она, что мне следует кое-что приобрести для этого в Риме? Промокнув слезы кружевным платочком, леди Уитерспун выдохнула: подумать только, а все мои знакомые жалуются на нерадивость служащих. Профессиональная честность не позволила мне принять предложение леди Уитерспун оплатить все расходы. Тем не менее, ее чек, из-за которого я потратила не один час, посещая торговцев тканями, дал мне возможность путешествовать с большим комфортом. Прибыв в город легендарных руин и солнечного света, я поселилась в маленькой уютной гостинице, из окна которой открывался чудесный вид. Каждое блюдо, подаваемое в ресторане гостиницы, было само совершенство, подлинный сонет. Глядя на многочисленные подбородки повара Альфредо, я начала считать свои пропорции вполне разумными и без колебаний заказывала третью перемену блюд. И самое главное, Бен Хаскел наконец-то вернулся на свое законное место, на странице любовного романа в мягкой обложке, последняя глава которого дочитана. Книга закрыта. И с легким сожалением, девушки любят предаваться воспоминаниям, я зашвырнула томик на самую верхнюю полку в самом дальнем уголке моего сознания, предоставив роману покрываться паутиной. Расправившись с мистером Хаскелом, я села в самолет и вернулась домой. Лондон в начале апреля всегда пропитан неприятной сыростью. Ноги так и расползаются на темных мостовых. Высокий узкий дом на площади королевы Александры негодующе сгорбился от холода. Таксист, отсчитав сдачу торчащими из обрезанных перчаток пальцами, растворился в тумане. Джилл отсутствовала, но на нижней ступеньке лестницы сидел явно сытый и довольный Тобиас. «Вот единственный, кто действительно меня любит!» — вскричала я и нагнулась, чтобы нежно обнять его, скривив губы, неблагодарный представитель кошачьих задрал хвост и надменно им дернул, как бы говоря, нечего подлизываться, предательница, после чего двинулся вверх по лестнице. Я с пониманием отнеслась к его жалобе. После трех недель, проведенных на стрипне Джилл, ничего другого он и не мог сказать. Едва я повернула ключ в замке и перенесла через порог чемодана одну ногу, как заверещал телефон. «Опять намочил коврик у двери мисс Реншо!» — крикнула я Тобиусу, который поспешно примчался на кухню. «Если я услышу жалобы этой старой сплетницы, я подкрепила свои слова чувствительным пинком. Алло!» — сказала я голосом утомленной путешественницы. «Элли, где тебя черти носят?» — прорычал Бен. «Я звонил Джилл, и она сказала, что ты должна была вернуться еще два дня назад. Твой номер я узнал от нее, и...» «Ну, до чего же наглый тип? Вздумал разыскивать меня как раз тогда, когда мне, наконец, удалось утихомирить его призрак». Я прижала телефон к груди и принялась пританцовывать на месте. В трубке раздавалось его дыхание. Разумеется, он крепился, стиснув зубы. Свои аккуратные белоснежные зубки, жемчуг, а не зубки, которые в мечтах покусывали мое ушко. «Слушай», — заговорил он с нарочитой медлительностью, — «я, конечно, понимаю, что от звука моего голоса у тебя сперло дыхание, но не можешь ли ты на минуточку выйти из ступора и поговорить разумно?» «Разумно? Это слово мне не понравилось, совсем не понравилось. Я перестала пританцовывать. Ты потерял чек?» «Ну, разве обязательно сводить все разговоры к деньгам? Не хотелось бы делать замечаний в такую минуту, но я нахожу твои корыстные устремления крайне вульгарными. Если бы ты время от времени проверяла свой счет в банке, впрочем, женщины никогда этим не грешат, ты бы поняла, что я так и не обналичил твои жалкие гроши. Подожди минутку». Я тяжело опустилась на спинку дивана, чуть не раздавив Тобиаса, который ужом подлез под меня. Острые когти впились мне в зад. Я взвилась в воздух. «Что ты имеешь в виду под такой минутой?» Теперь наступила его очередь молчать. Беспардонно отпихнув Тобиаса в сторону, я поудобнее устроилась на диванной спинке. «Ну, не томи!» Я говорила голосом задыхающейся 90-летней безумицы, преодолевшей марафонскую дистанцию. «Вы с Ванессой тайком поженились и теперь ждете первенца?» «Нет». «В таком случае...» Я перекинула бедного Тобиаса через плечо и уткнулась лицом в теплую мягкую шерсть. «Элли, у меня такое чувство, что ты ничего не знаешь». «То есть?» — я пощекотала Тобиаса под подбородком. «Дядя Мерлин умер». «Не может быть!» — возразила я. «Нет, этот человек бессмертен, он жил еще до потопа». «Некрологи в «Таймс» не лгут. Послушай, Элли, мне очень жаль, что именно я принес тебе скорбную весть, но не превращай это в греческую трагедию». Шерсть Тобиаса заглушала мой голос. «В тот уикенд я встретилась с ним впервые за много лет. Мне пришлось помолчать, чтобы наполнить легкие воздухом. А вел он себя отвратительнее некуда. Может, именно поэтому мне его все-таки жаль». «Надеюсь, ты не собираешься разрыдаться в трубку?» — строго спросил Бен. «Черт побери, Элли! Ну, перестань разводить сопли! Я сейчас приеду!» «Вот спасибо!» — фыркнула я. Убедить Бена сопровождать меня в Мерлин-Корт не составило большого труда. Честно говоря, он сам это предложил. После того, как я попросила Тобиаса быть с ним полюбезнее и пару раз посетовала на тяготы езды в общественном транспорте, и Бен вновь согласился подвести меня. «А что с нашей помолвкой?» Я подняла эту щекотливую тему, лишь когда мы вышли в прихожую. Я до сих пор не удосужилась сообщить родным, что мы расстались. «Тогда придется продолжить нашу игру». Бен обмотал вокруг шеи длинный полосатый шарф, служивший ему, похоже, напоминанием о счастливых школьных годах. «Зачем портить похороны заявлением, что наша помолвка чистой воды блеф? Я полагаю, ты поступишь правильно и бросишь меня, как только минует семейный кризис, разумеется. Клянусь, сдохнуть мне на этом месте. Да чего ж я была легкомысленна. Интересно, что сказал бы дядя Мерлин, если бы узнал?» — вопросил Бен и исчез за дверью. Когда на следующий день, незадолго до полудня, мы въезжали по заросшей дорожке в покосившиеся железные ворота, Мерлин-Корт более чем когда-либо напоминал зачарованный замок, на который воинственная фея наложила проклятие. За нами кто-то наблюдал. У двери нас встретила тетя Сибил, облаченная в траурные одежды. Уголки губ были скорбно опущены, но в остальном на ее лице отсутствовало какое-либо выражение. «Тетушка, мне очень жаль. Я попыталась ее обнять, но она отстранилась. Пожалуйста, дорогая, не надо слов. В дни нашей с Мерлином молодости скорбь считалась глубоко личным делом. Пухлой ладонью она разгладила одну из многочисленных складок на шелковом платье.